Больно они ей нужны были. Не может быть, чтобы за такой красивой девушкой никто не ухаживал, говорю я. И среди этих людей может оказаться человек подлый, жестокий, ревнивый. А тогда может случиться всякое, Полина Ивановна. Самое страшное даже. Старушка поднимает голову и сердито смотрит на меня сквозь очки. Подлец к Верочке даже не приблизился бы. Подлецов она за версту видела. Знали бы вы, что это за чистая душа была. Ну, не подлец, конечно, не подлец. Но хороший человек мог за ней ухаживать, не сдаюсь я. Ну, вспомните же, Полина Ивановна, помогите нам. В этот момент в комнату заходит один из сотрудников, извиняется и, наклонившись к моему уху, тихо говорит, установлено. В ночь убийства под окнами этой квартиры стояла черная «Волга» М-21. Номер неизвестен. Приехали двое. Один куда-то уходил, второй ждал его в машине. Пока все, работаем дальше. Сотрудник выходит, а я не сразу понимаю, что сообщает мне Полина Ивановна. «Ну, заходил один, заходил», — говорит она неохотно. «А почему же вы его пустили без Веры?» «Как так без Веры?» — удивленно переспрашивает Полина Ивановна. «Она ж сама ему дверь отворила. А я так и из кухни только выглянула». «Тьфу ты!» — окончательно прихожу я в себя. «Ну, конечно. Он, наверное, раньше еще приходил». «Да считай, еще летом». «Летом? Ну да». «Он что же, один раз всего и приходил?» «Зачем один раз? Не один?» «Только ничего там не было», — машет рукой Полина Ивановна. «Если бы что было, Верочка бы мне сказала». «А этот как пришел, так и ушел. Ни имени, ни фамилии, ни кто такой, ничего не знаю. Потому как Верочке он был безразличен». «Какой же он из себя, тот человек?» Но никаких особых примет во внешности того человека Полина Ивановна не запомнила. «И последняя к вам просьба, — говорю я, — посмотрите Верины вещи. Не скажете ли нам, что пропало?» «Ну, всех-то вещей, конечно, не знаю». Полина Ивановна вздыхает и, опираясь руками о колени, тяжело поднимается со стула. «Я поручаю старушку заботам одного из сотрудников, самому деликатному и терпеливому, Грише Воловичу. Впрочем, Волович не рядовой сотрудник. Он начальник уголовного розыска того отделения милиции, на территории которого обнаружен труп Веры. Волович не меньше меня заинтересован в быстрейшем раскрытии этого дела, и спрос с него тоже не меньший. Простившись с ребятами, я иду по коридору к выходной двери и по пути обращаю внимание на массивный замок, висящий на двери одной из комнат. Случай, надо сказать, уникальный. Такие замки обычно висят на амбарах или индивидуальных гаражах. Методом исключения я прихожу к выводу, что этот замок принадлежит еще неведомой мне Надежде и ее мужу Петру, железнодорожникам. Уникальный замок на их двери западает мне в память. Спустя полчаса я уже стою в толпе прохожих на широченном тротуаре и, запрокинув голову, рассматриваю громадное из стекла и бетона здание, где еще совсем недавно работала Вера Топилина. В самом конце длиннейшего коридора я обнаруживаю нужную мне комнату и на всякий случай, постучав, но так и не дождавшись ответа, толкаю тяжеленную дверь, которая, однако, распахивается с неожиданной легкостью и стремительностью. В комнате шумно, и вполне естественно, что мой деликатный стук никто не расслышал. Здесь 5 столов и 5 девушек, одна красивее другой. При моем появлении 5 пар подведенных лукавых и любопытных глаз устремляются на меня. При этом девушки так приветливо улыбаются, что всякая скованность тут же покидает меня. Я улыбаюсь им в ответ и говорю: «Вам просто опасно заходить». «Вам не опасно», — смеется самая бойкая из девушек. «Вы такой длинный», — именно, подхватываю я, — «поэтому мне виднее, чем другим, какие тут сосредоточены опасности. Особенно для холостого человека». «Женатый иногда тоже пугается», — весело объясняет все та же девушка и добавляет: «Но вам все это не грозит. Вы же из милиции, правда? И вам нужна Люба». «Все верно. Удивительно только, как вы догадались». «Ничего удивительного. К нам такие высокие молодые люди еще не приходили, из милиции никогда не приходили. Вот мы и сопоставили».